Столько мучений, и все ради этого спектакля? Да, пришлось помучиться, — ответил он. Зачем? — пожала она плечами. Хотел отомстить. Сначала я решил убить вас, но это было бы слишком просто. Я придумал, как еще сильнее помучить вас. За что ты нас так ненавидишь? Как это за что? — возмутился он. Я бы могла понять твою ненависть, если бы ты любил меня. Но ты никогда не любил меня, Норман. Послушай, — разозлился он, — ты не собьешь меня с толку. Если ты хочешь, чтобы я изменил свое решение... Нет, — перебила она его. Я знаю, что ты непоколебим. Ты всегда был такой. Делал не то, что хотел, а то, что считал нужным. Ты женился на мне, чтобы удовлетворить свое тщеславие. А когда я переспала с Томми, тебе стало жалко себя. На меня тебе плевать, но твоя гордость уязвлена. Ты мстишь нам, изображая себя Господа Бога, любуясь нашими страданиями. Возможно, мы совершили ошибку, но не заслужили такой жестокой кары. «Ты умоляешь меня?» Он поднялся. «Умоляю? Нет, Норман. Я не собираюсь валяться у тебя в ногах». Она тоже встала. «Да и как можно умолять человека, который не пожалел собственной крови, чтобы отомстить?» «Значит, ты обратишься в полицию и скажешь, что я был у тебя?» «Напрасная трата времени», — горько усмехнулась она. «Мне никто не поверит. Твой план слишком хорош». Не сказав ни слова, Норман повернулся и вышел. На улице мимо него пробежал мальчишка, размахивая газетой и крича: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Томми Бэрон признан виновным!»